Глава 11. Тайна почтового отделения. «Ничего не поделать, никого нет», — воскликнул Джейсон. «Я тоже никого не вижу. Наверное, это была ложная тревога», — сказал барон Войнич. Из-за шума дождя они не расслышали, кто кричал, и теперь, отказавшись от первоначального плана, перебежали площадь с фонтаном и укрылись под навесом недалеко от почтового отделения. Вода ручьями стекала с их одежды, отчего она блестела, словно змеиная кожа. Остановившись, Джейсон и Маляриус Войнич перевели дыхание. «Мы почти у цели», — сказал Джейсон. Из-под навеса, где они стояли, виднелись колокольня и здание школы. Войнич направился к дверям почты. «Думаю, закрыто», — предположил Джейсон, даже не глядя на дверь. «Прежде почтой заведовала Калипсо, хозяйка книжной лавки на другой стороне площади». «Похоже, ты не прав», — возразил барон Войнич. И действительно, дверь оказалась приоткрыта. «Не может быть», — удивился мальчик. «Думаете, там уже побывали обезьяны?» Дулом ружья Войнич слегка толкнул дверь и заглянул внутрь, однако никого не обнаружил. Помещение оказалось пустым. «Подожди минутку», — сказал главарь поджигателей. «Что думаете делать?» — поинтересовался Джейсон и напомнил. «Нам ведь нужно в школу». Не обращая внимания на его слова, Маляриус Войнич вошел в помещение почты с ружьем наперевес. «Может быть, учительница Стелла все же не совсем сумасшедшая?» — подумал он. «И, видимо, знала, что дверь будет открыта, потому и попросила отправить посылку сегодня же, положив ее в правый шкаф». «Господин Войнич!» — окликнул Джейсон барона, подходя к нему. «Мальчик хорошо знал это помещение. Ведь именно здесь начались когда-то приключения ребят. Здесь они получили странную посылку, адресованную владельцу виллы Арго». Джейсон прекрасно помнил тот день несколько лет назад. Они с Джулией и Риком сидели на мостках, ярко светило солнце, открыли самую обычную коробку из-под обуви, наполненную старыми скомканными газетами, и нашли в ней 4 ключа от двери времени на вилле Арго. Почтовое отделение в Килморской бухте было очень небольшое. Стойка, за ней стеллаж с отделениями для бумаг и подсобное помещение для мешков с почтовыми отправлениями. Войнич обошел стойку, опираясь на ружье. «Шкаф справа, шкаф справа». «Можно узнать, что вы там делаете?» — поинтересовался Джейсон, с тревогой выглядывая на улицу и опасаясь, что вот-вот снова появятся обезьяны. «Постой», — вдруг произнес поджигатель, — «ведь чтобы отправить посылку, нужно указать имя отправителя, наклеить марки и... А ты знаешь, как это сделать?» «Господин Войнич, не знаю, а кроме того, я думаю, сейчас не самое подходящее для этого время». Дождь громко барабанил по оконному стеклу. «Меня попросила сделать это Стелла Эванс», — объяснил Войнич, осматривая стеллаж. «Да, но это бессмысленная просьба, здесь же никого нет, некому принять отправление. И еще, наверное, не скоро тут все наладится, если вообще наладится». «Она так спокойно говорила об этом», — задумчиво продолжал Войнич. «И когда началась пушечная пальба, попросила меня оказать ей небольшое одолжение — отнести эту посылку на почту». «Пусть так, господин Войнич, но мы здесь только время теряем. Нужно немедленно уходить, нужно бежать в убежище и...» «Я быстро», — прервал мальчика барон Войнич. Джейсон вздохнул и встал в дверях, осматривая площадь. А Маляриус Войнич прошел в подсобное помещение и, переступив через большие джутовые мешки, присвистнул. «В чем дело?» — обернулся Джейсон. Войнич зажег на кончике зонта огнемета небольшое пламя, не больше, чем огонек свечи, присмотрелся и сказал: «Спорю, что об этом ты точно не знал». «О чем, господин Войнич?» «Что тут два шкафа. Один побольше, другой поменьше». Рядом со шкафами лежали два больших почтовых мешка, прислоненные к транспортеру. По нему, очевидно, они должны были отправиться прямо в почтовый фургон. «Это шкаф для писем», — прибавил барон Войнич, прочитав наклейку на дверце. «А этот...» Он протянул руку к дверце другого шкафа. Желая взглянуть, Джейсон подошел ближе. Огонек на конце зонта огнемета, освещавший лицо Войнича, на мгновение погас, и в этот момент послышался кашель. Когда огонек снова зажегся, Маляриус Войнич открыл второй шкаф. «А этот без корреспонденции. И смотри, тут нет никаких полок, а только отверстие прямо в полу. Отверстие и желоб, который ведет, по-моему, куда-то очень глубоко вниз». Войнич некоторое время рассматривал странное отверстие, откуда тянуло жарким воздухом, потом словно очнулся и поднес к желобу коробку из-под обуви, которую дала ему учительница Стелла. «Подходит по размеру так, словно специально изготовлено», — заключил Войнич. И вспомнил, что старая учительница, попросив его положить в коробку что-нибудь тяжелое, прибавила: «Легкие посылки обычно теряются, к сожалению». Положив ружье на стойку, Джейсон тоже заглянул в шкаф. «Надо же!» — удивился мальчик. «Как ты думаешь, почему госпожа Эванс хотела, чтобы я немедленно отправил посылку?» — спросил Войнич. «А она сказала, что в ней?» «И да, и нет. Говорила о письме с просьбой уволить и о помощи». «Помощь», — повторил Джейсон. «Под Килморской бухтой находится множество пещер, и даже пропасти там есть, и если прыгнуть туда, то можно попасть в лабиринт. Как раз тут, под почтой, очевидно, и находится ассамблея воображаемых мест. Может быть, тут снова кто-то покашлял?» «Вы слышали?» — спросил Джейсон. «Что я должен был слышать?» — удивился барон Войнич. Дождь за окном шумел все сильнее. «Это вы покашляли сейчас?» — спросил Джейсон. «Нет, я думал, что это ты». При этих словах мальчик схватил ружье. «А ну, выходите, проклятые обезьяны!» — вскричал он и стал направлять ружье в разные стороны. «Эй, Верзила!» — услышал он чей-то голос. «Подбирай выражение!» Джейсон и Маляриус Войнич переглянулись, и главарь поджигателей тоже поднял ружье. Говоривший явно находился где-то рядом. «Кто это говорит?» — строго спросил Джейсон. «Вон тот мешок на полу», — шепотом пояснил Маляриус Войнич. «Нет, это я!» — послышался голос из другого мешка. Джейсон нацелил ружье сначала на один мешок, потом на другой. «Выходите!» — приказал он. Мешки начали медленно подниматься. «Не нужно угрожать нам, Кавенант!» — произнес первый. «Да, не нужно угрожать нам, Кавенант!» — повторил второй. «Мы, конечно, не Эйнштейны, но и не обезьяны!» Из мешков выбрались два мальчика. Один долговязый, с круглым, как луна, лицом, а другой пониже, тощий и кудрявый, с веснушками на носу. «А вы что тут делаете?» — потребовал ответа Войнич, освещая их огоньком на кончике своего зонта, и, вспомнив, что уже встречал их раньше, воскликнул: «О, нет! Опять!» «Что вы тут делаете?» — также требовательно произнес Джейсон. «Ничего хорошего, готов поспорить». «То же самое мы могли бы спросить у тебя», — ответил старший Флинт, скрестив руки на груди. «Вот именно», — поддакнул средний Флинт старшему брату. «То же самое».